Глава 9. Нет, может ему бросить Галю и жениться на этой курице? Как ее? Имя какое противное, Нона. Что-то очень претенциозное и простоватое одновременно. Но ей подходит. Галя в последнее время была просто невыносима. Проигнорировала его американских девочек. С ним разговаривала истеричным тоном или целыми днями молчала. Да, она ждет ребенка, их ребенка. Обычная уловка, когда женщина понимает, что надеяться ей больше не на что, и никакой любви больше нет. Тогда и является ребенок в качестве палочки-выручалочки для пошатнувшегося скучного брака. Он бы ей, конечно, платил. Не оставил бы ее с двумя детьми без помощи. Пришлось бы отдать ей эту квартиру с мастерской и машину. Но ведь он оказался бы на свободе. Какая свобода, если он тут же хочет жениться на новой Нюшке? Собственно говоря, ничем не лучше прежней. Только, может быть, добрее и без глупых творческих претензий. И она его обожает. Это она доказала, прибежав по первому его зову. И какая пылкость, какое нетерпение! Ведь он оказался прав, девица. Лет до 40 или сколько ей там. Все девица. Не зря она на него так накинулась. Он и ахнуть не успел, как она уже была в его постели и ждала, как опытная дама. А вышло, что он с ней намучился. Ничего не знала, ничего не понимала, боялась, кричала, дико хохотала. Словом, вела себя как ненормальная. И все повторяла, что давно его высмотрела, и теперь исполнилась ее самая большая мечта. Самая ее неисполнимая мечта исполнилась. И она рыдала, смеялась, целовала его горячими, толстыми губами. «Может, тебе денег надо?» — спросил он. Он вовсе не желал ее обидеть. Просто все кругом, а в особенности женщины, хотели от него денег. «Денег? Вы думаете, я из-за денег? Что я из таких?» «Да ничего я не думаю», — раскипятился Сол. «Просто живете вы вдвоем, мать пенсионерка, брат псих. Вот я и подумал». «Нам хватает», — поджав губы, сказала она. «Шеф мне обещал прибавить осенью, но нам и так хватает. Мы с мамочкой живем скромно. Правда, я покупаю книжки о художниках в серии «Жизель», они дорогие, но я стараюсь не каждый месяц покупать». Он подумал, что это вторая в его жизни женщина, отказавшаяся от денег. Не стоит ли даже из-за этого к ней присмотреться? Боже, он с ума сошел! Корова! Клуша, глупа как курица! Правильно ее называет братец-псих! Манерная, с какими-то женскими, канувшими в лету лет 100 назад причудами. Да ведь он и не влюблен, и даже не увлечен. У него ни одной поэтической мысли на ее счет, только судорога по телу. Он сходит с ума от тесноты своей жизни. Ему хочется простора, свободы, поэзии, Пушкина и Шекспира, а не Гарри Поттера. Или это детская книжка? Но сейчас и взрослые поглупели. Серьезного чувства, а не интрижки, которую он по своему обыкновению готов завершить нелепым браком. Еще одной катастрофой, вереницей семейных катастроф. Раздался телефонный звонок. Оказалась Лиля, голос встревоженный. «Сол, ты не мог бы зайти? Очень надо». «Сейчас только переоденусь, а то весь в краске». «Что с ней случилось?» Есть светлая точка в его жизни. Словно Лиля и существует для того, чтобы ему было хорошо. В самой тайной точке души. Одета, как всегда, нарядно. Глаза по обыкновению блестящие и вопрошающие. Но все вскакивает со стула, все куда-то бежит, все взмахивает руками. «Ну? И что с тобой?» «Ты знаешь, Сол, мне кажется, что он исчез, снова исчез. Прежде он каждый день звонил, иногда по два раза на дню. Но уже вторую неделю не подает голоса, а его мобильный не отвечает. «Это с ним, ты говоришь, бывало?» «Да. Он когда-то ходил за мной неотступно. Но я была замужем и разводиться не собиралась. И в какой-то момент он исчез. Я почти не заметила. Просто немного странно было. Говорила о какой-то немыслимой любви. Я думала, он женился, но нет. Мы с ним недавно снова встретились случайно на улице. И снова он стал говорить о любви, что он обо мне все эти годы помнил и тайно следил за моей жизнью». «Что значит «тайно следил»?» — раздраженно спросил Сол. «Что он агентов нанимал, сыщиков? Что за дичь такая?» «Может, он под окнами стоял?» По-детски спросила Лиля. «Мне иногда мерещилось, когда я была замужем, и, знаешь, так, несчастливо замужем, что он где-то поблизости». Сол поморщился. Ему показалось обидным, что она говорит все это не о нем, ведь он все последние годы и в самом деле был поблизости. «Этот твой чувак мне сразу не понравился», — сказал он. «И вид у него какой-то растерянный, расслабленный, кислый. Это человек без обязанностей, никому не поможет». «Как ты прав, как ты верно сказал», — подхватила Лиля. «Ему тяжело любое усилие, любое включение в обычную жизнь, даже если он влюблен и ищет взаимности. Ему легче стоять в сторонке». «Под окнами», — буркнул Сол. «Забудь о нем, Лиля. Мы тебе найдем такого раскрасавца, современного, с бритой, лоснящейся черепушкой, громадного роста, с американской челюстью, неправдоподобно белыми зубами». Лиля рассмеялась. «Да не нужен мне такой». И, немного помолчав, сказала: «А ведь себя ты не предлагаешь. А между прочим, от тебя всегда идет такое тепло». «Как от печки», — нахмурился Сол. «Я не гожусь, и рад бы, да грехи». Он даже отошел от нее подальше. Она села к столу и опустила голову на руки. «Я уже ничего не понимаю. Ничего. Прости, но мне некому пожаловаться. Тетушку я стараюсь не огорчать, да она уже в этом не разбирается. Стара. Почему все так нелепо складывается? Ну почему?» Его это тоже всегда удивляло. Почему? Ему хотелось повести ее в свои сны, взять за руку и повести. «Пойдем со мной на вторую территорию, в моем детском лагере 100 лет назад. Видишь, сколько тут цветов. Мне кажется, это дикая гвоздика, но я сомневаюсь. Может, ты знаешь их правильное название? У меня от них руки были всегда мокрые и липкие. Давай соберем букет, а? Ты собирай с того края, а я пойду тебе навстречу. Лиля, сколько здесь солнца, воздуха, как жужжат шмели! Лиля, это свобода! Погляди, какой у меня огромный букет! А цветов не стало меньше, и никто не запрещает их рвать. Это, наверное, и есть счастье. Пойдем, я покажу тебе одну картину. Ты ее знаешь, но ее как-то неверно понимают. Всех обманул исторический сюжет. А это история влюбленных. Влюбленных, которым ничего не светит. Только трагическая смерть в самом разгаре их любви. Мне всегда казалось, что ты напоминаешь эту девушку с кувшином. Впрочем, все женщины на картине похожи на нее. Художник заметал следы. Или был одержим этим лицом. А скорее всего, и то, и это. Лиля. Это такое счастье пройти сквозь жар и бред этой картины, сквозь ее красные, сверкающие, трагические сполохи. Но это не все. Мы пойдем с тобой к одному замечательному лейтенанту, я покажу тебя ему. Ведь он показал мне свою Эдварду. Вы немножечко похожи, капризные, непостоянные, по-детски непосредственные. И гордые, ужасно гордые. «Я пошел», — сказал Сол. «Советую тебе поменьше о нем думать и побольше думать о работе. Кстати, ты нашла себе место?» «Место? Нет, не нашла. Завтра хочу пойти в соседнюю школу. Вдруг там нужен преподаватель литературы?» Сол приостановился. «Так не делается. Ты кого-нибудь там знаешь? Рекомендации у тебя есть?» «Нету рекомендаций, и никого я там не знаю». Раздался телефонный звонок, и Лиля, вспыхнув, побежала к телефону, но тут же вернулась. «Реклама». «Не примут», — заключил Сол, глядя на ее расстроенное лицо. «Тогда возьму тебя к себе подавать ведра с краской». «Не выйдет, Галя не даст». «А я верю в удачу», — неожиданно звонким голосом проговорила Лиля. «Вот надену завтра красные туфли на каблуках и пойду». «Ну, если на каблуках, да еще красные, то другое дело». «Сол». «Ну». «Я просто так. Не обижайся на меня и не обращай внимания на мои глупости». «Да что ты, Лиля? Я перед тобой, как перед Спинозой. Ты умница, а я блуждаю в потемках. Одна интуиция, как у собаки». «Сол?» «Да?» «Нет, ничего. Спасибо, что навестил. Вот тебе вкусная шоколадная конфетка». Он взял конфету и положил в карман куртки. «Отдам Андрею». Она хотела чмокнуть его в щеку, но он сердито уклонился. Вышел. Ноги дрожали. Что это с ней? И зачем она его испытывает? Он тоже не железный.